тесной офицерской кают-компании обед не начинали, ждали командира. Дмитрий Николаевич сменил синее сатиновое РБ на кремовую рубашку и с блуждающей улыбкой на лице прошел к отдельному трехместному столу. Раньше за ним сидели он, старпом и замполит. Но вот уже 2 месяца Дмитрий Николаевич обедал один. Взглянув на сервированный стол, он заметил, что кто-то выдвинул из-за стола кресло старпома. Теперь оно ждало своего хозяина. Командир кивнул, замершим вдоль длинного стола офицером, и, приглашая начинать обедать, посмотрел на расставленные на скатерти тарелки. По сравнению с началом похода, меню явно изменилось. Исчезла красная икра, не было и обязательного в походах сухого вина. Пропало даже детище военно-морского общепита, успевшее осточертеть котлеты-балабасы. О прошлой жизни напоминали лишь сушеная рыбная мелочь в запаянных металлических банках, да килька в томате, именуемая матросами не иначе, как братской могилой. Командир с интересом посмотрел на порезанное крупными кусками темное мясо. Из гарсунки тут же появился взъерошенный кок и, виновато улыбаясь, шепнул ему на ухо: «Товарищ командир, наши старые запасы кончаются. Я попробовал приготовить то, что забрали у немцев. Ребята ели, говорят, очень даже ничего». «Не переживай, надеюсь, не отравимся». «Ну что вы, товарищ командир, я все перепробовал и до сих пор живой». Дмитрий Николаевич хмыкнул, красноречиво посмотрев на округлый живот кока. «Такой, пожалуй, что угодно съест и не отравится. Ты главные даты проверяй, а там какая разница, по-русски корова мычала или по-немецки». Все еще пребывая после атаки конвоя в эйфории победителя, командир постучал, привлекая внимание, вилкой по стакану и произнес: «Товарищи офицеры, прошу передать по отсекам мою личную благодарность. Отработали все отлично. Связисты прослушали и нашу связь, и немецкую. Не все понятно, но ясно одно: конвой мы уничтожили. Теперь дождемся весточки от старпома с Зайцевым и заберем их где-нибудь на побережье». Дмитрий Николаевич провел взглядом по уставившимся на него настороженным лицам и весело изрек: «Ну, чего носы повесили? Радоваться надо. Товарищи наши нашлись?» Кто-то улыбнулся в ответ, кто-то потупился в тарелку. И вдруг главенствующий за офицерским столом помощник командира капитан-лейтенант Сомов тихо спросил: «А дальше что?» «Паша, ты о чем?» — не понял Дмитрий Николаевич. «Товарищ командир, в экипаже шепчутся, мол, мы застряли здесь навечно. Матросы волнуются, спрашивают, что будет дальше». «Это на вас так немецкое мясо действует?» — недовольно поморщился Дмитрий Николаевич. Он давно подозревал, что рано или поздно этот разговор состоится. Действительно, что дальше? Если бы он знал. Но командир молчать не может. В глазах экипажа он знает все, и на все у него должен быть ответ. Дмитрий Николаевич посмотрел на притихших офицеров и понял, что этот вопрос, очевидно, мусолится среди экипажа уже не один день. Он тоскливо вздохнул и отодвинул тарелку в сторону. «Хорошо, мужики, давайте поговорим. Кто что предлагает?» «К нашим надо», — не сдержался помощник. «Погоди», — поднял руку командир. «Давай по флотской традиции начнем с младшего». Но он указал на дальний край стола, где сидели лейтенанты. «Мы тоже так думаем. Отдадим лодку нашим». «Исключено!» Дмитрий Николаевич категорично отмахнулся. «Ну, почему?» «Потому что у нас реактор». «Товарищ командир, так это даже лучше! Тогда русские, а не американцы, первую атомную бомбу сделают». «Эх, молодежь!» — вздохнул Дмитрий Николаевич, вы все живете мыслью, что от вашего появления на этом свете что-то изменится, а арба как катилась, так и будет катиться дальше. И не надо вставлять ей палки в колеса и мечтать о научно-техническом прогрессе за 3 дня. Одно дело — помочь уничтожить конвой, совсем другое — отдать реактор. Все должно произойти в свое время, а перепрыгивать — это будет нашим только хуже. Поймите, это все равно, что любопытного ребенка посадить за руль машины. Да, он будет вовсю давить на газ, но продлится это до первого столба. Даже сделав в свое время атомную бомбу, наши предки погубили уйму народа при испытаниях, когда гоняли войска на место ядерного взрыва. Да и без того жертв хватало. А уж если дать реактор раньше времени, где гарантия, что ядерный взрыв никто не спровоцирует? Товарищ командир, но ведь можно объяснить? Помощник не собирался так просто сдаваться, и было видно, что эта идея исходит от него. «Ты много знаешь о ядерном распаде?» — усмехнулся Дмитрий Николаевич. «Тут нужны знания на уровне ученого-атомщика. Да и отдать русским — это сказано очень образно. Отдадим мы реактор в руки товарищу Сталину. А вот как он с ним поступит — это еще большой вопрос. И, кстати, как поступят с нами — это тоже вопрос темный. Да и будут ли нас слушать? Ты расскажи Сталину, что социализм накроется медным тазом, а его именем станут пугать детей. После такого пророчества наши мозги будут долго со стены соскребать. Попытаться на пальцах объяснить работу реактора? В войне с немцами это вряд ли поможет. До ее конца осталось 2 с лишним года. За это время советские ученые не успеют сделать бомбу даже с нашими подсказками. А вот перевести эту войну в 3-ю мировую — это вполне. Потому и исключено. Еще какие есть предложения? В кают-компании повисло молчание. Звук неосторожно звякнувшей вилки показался звоном рынды. Что же делать? Потому и спрашиваю ваши предложения. Говори, Паша. Вижу, что слова горло дерут. Товарищ командир, конечно, слова долго звучат красиво. Помочь нашим дедам — это святое. Ну, а жить нам, когда кончится война, а мы так и будем от всех прятаться? Но до этого еще надо дожить. А там, может, и появится какая-то надежда. Да какая надежда? Мы должны, как это ни прискорбно, признать, что назад у нас дороги нет, и от этого уже строить собственную жизнь. Крыло молодых лейтенантов оживилось. Посовещавшись, они выдвинули еще одно предложение. Может, на необитаемый остров или в Африку? Что-то подобное я уже слышал. Кажется, от замполита. Дмитрий Николаевич пробежался взглядом по угрюмым лицам и спросил. «Это все? Тогда слушайте меня. 3 месяца назад мы вышли в боевой поход. И в боевом походе мы сейчас находимся. Его никто не отменял. Да, изменились задачи, изменились обстоятельства. Но это всего лишь. А поход был, есть и будет. Сегодня мы уничтожили конвой. И этим спасли жизни сотням наших предков. Это прекрасно. Но это всего лишь одна из решенных нами задач. Следующая задача — это вернуть на лодку Долгова и Зайцева. Что дальше, я не знаю. Проблемы будем решать по мере их поступления. А сейчас я требую от вас, чтобы вы прекратили это козлиное блеяние и беспощадно пресекали его в экипаже. Дмитрий Николаевич шумно выдохнул и уже спокойнее добавил. «Все понимаю, мужики, но верю, что мы выберемся даже из этой передряги. Обещаю, что позже я найду решение и для этой задачи. Когда? От волнения помощник приподнялся со стула, но Дмитрий Николаевич демонстративно уткнулся в тарелку, всем своим видом показывая, что разговор окончен, и сейчас его больше всего волнует вкус трофейного немецкого мяса.